Перегнувшись через порог, она пошарила по глухой каменной стене в надежде наткнуться на выключатель. Пластмассовая кнопка попалась ей почти сразу. Кот включила ее, и на верхней и нижней площадке вспыхнули лампы накаливания. Голые бетонные ступеньки, расположенные в один пролет, оказались довольно крутыми. Выглядели они гораздо моложе самого дома, так что вполне возможно, что подвал был оборудован совсем недавно. На всякий случай кот прислушалась. Журчание стремительной воды и сердитое «та-та-та-та-та-та» незакрепленной трубы подсказали ей, что убийца все еще в ванной, смывает следы своих ужасных преступлений. Что ж, тем хуже для него. Она шагнула вперед и позвала чуть громче, но все-таки шепотом: «Мариэль, где ты?» Прохладный воздух подземелья не донес до нее даже эхо. «Ариэль!» — осмелев, кот почти кричала. Снова никакого ответа. Коте очень не хотелось спускаться в темную яму, из которой не было никакого другого выхода, кроме этого, пусть даже дверь наверху не имела никакого замка. Однако ничего иного ей не приходило в голову. Она должна спуститься, только так она может удостовериться, что убийца содержит Ариэль именно здесь. «Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та», — выпивала вода в трубе. Неожиданно она подумала о том, что все всегда заканчивалось именно так. Даже теперь, когда детство давно прошло, когда кот выросла и наивно полагала, что все в порядке, и она сама контролирует ход событий, все пришло к тому же. Одна, едва не теряя сознание от страха на глазах равнодушного мира, она спускается вниз в темноту замкнутого пространства, поддерживаемая одной лишь безумной надеждой, и никому нет никакого дела до того, куда она идет и что с ней там будет. Напряженно прислушиваясь и ловя любое изменение ритма, выбиваемого невидимой трубой, кота спускалась вниз, держась рукой за стальную перекладину перил. Револьвер она сжимала в правой руке, уставив чуть подрагивающий ствол прямо перед собой. От напряжения костяшки ее пальцев побелели, а мускулы сводила легкая судорога, но она не замечала боли. Кота Шепперд, живая и невредимая, дрожавшим голосом произнесла она: «Кота Шепперд, живая и невредимая». На середине спуска она остановилась и посмотрела вверх. Площадка, откуда начинались ее мокрые следы, показалась кот так далеко, словно до нее было по меньшей мере четверть мили. Примерно такое же расстояние пролегало между крыльцом дома и холмом, за которым скрывалась подъездная дорожка. Алиса спускалась по кроличьей норе все глубже, туда, где ее ждало лишь безумие, одно лишь безумие и никаких чаепитий с булочками. Встав у открытой двери, ведущей из кухни столовой в бельевую, мистер Векс услыхал, как его таинственная гостья зовет Ариэль. Судя по всему, она находилась прямо за углом за стиральной машиной и сушкой, всего в нескольких футах, и он не мог ошибиться. Она звала Ариэль. Это настолько удивило и озадачило Векса, что он заморгал глазами и застыл, разинув рот, вдыхая едкие запахи стирального порошка. Голос женщины эхом раздавался в его мозгу. «Ариэль! Откуда она может знать об Ариэль?» Но вот она снова позвала девчонку чуть громче, чем в первый раз. Векс неожиданно почувствовал себя обиженным и подавленным, как будто кто-то выследил его и узнал его самую сокровенную тайну. Он даже бросил быстрый взгляд назад, на окна столовой и кухни, как бы ожидая увидеть там прижатые к стеклам бледные лица непрошенных соглядатаев. Но увидел только потоки дождя, сквозь которые с трудом пробивался серый, все еще утренний свет. И все же беспокойство не оставляло его. Эта игра больше не доставляла ему удовольствия. Никакого. Тайна оказалась слишком глубокой и тревожащей. На мгновение ему показалось, что женщина в красном свитере попала к нему в фургон не из разбитой Хонды, а проломила барьер между двумя измерениями, явившись сюда из какого-то другого мира, откуда она тайно за ним наблюдала. Даже стоящий в бельевой запах показался ему сверхъестественным, потусторонним, пахло не стиральным порошком, а ладаном, и липкий густой воздух словно был насыщен чьим-то незримым присутствием. Испуганный и снедаемый сомнениями, непривычный ни к тому, ни к другому, мистер Вехс шагнул в бельевую, сжимая в руке пистолет. Палец уверенно лег на спуск, уже готовый произвести выстрел. Дверь в подвал оказалась открытой, а на лестнице горел свет. Женщины нигде не было видно. Вехс расслабил руку, так и не выстрелив. В тех редких случаях, когда к нему домой приезжали посторонние, просто в гости или по делам работы, он непременно оставлял в бельевой одного из доберманов. Обычно пес лежал в уголке и дремал. Но если бы в тесную комнатку попытался войти кто-то, кроме самого Вехса, безмолвный страж сразу бы зарычал и изгнал гостя из запретной части дома. Когда же хозяин в отлучке, доберманы неусыпно патрулируют весь участок, не позволяя чужаку проникнуть в дом, не говоря уже о подвале. На дверь в подвал Вехс не стал ставить замок из чистой предосторожности, опасаясь, что его может заклинить, пока он внизу будет предаваться своим забавам. Разумеется, будь на двери простой замок с ключом, сегодняшней катастрофы никогда бы не случилось. К тому же Вехс просто не представлял себе, как такой простой механизм может испортиться. Однако подобную перспективу исключить полностью было нельзя, и он предпочел не рисковать. За свою жизнь мистер Вехс слишком часто становился свидетелем того, как слепой случай вмешивается в естественный ход событий и как из-за этого погибают люди. Однажды в июле, во второй половине дня, почти перед самыми сумерками, он ехал в невадский город Рено по шоссе Интерстейт-80. Тогда его фургон обогнала миловидная блондинка в открытом мустанге. Она была одета в белые шорты и белую блузку, а ее длинные золотисто-рыжие волосы так и летели по ветру. Повинуясь внезапно переполнившему его желанию разбить в кровь это смазливое личико, Вехс выжил из своего фургона все, на что он был способен, хотя и понимал, что нагнать быстроходную легковушку не сможет. И действительно, когда шоссе вскарабкалось на Сьерру, скорость фургона резко упала, а мустанг ушел далеко вперед. Даже если бы ему каким-то чудом удалось нагнать девушку, на оживленной трассе было слишком много свидетелей, чтобы он решился предпринять что-нибудь веселое. Например, попытаться столкнуть ее машину с шоссе. И вдруг у мустанга лопнула шина. На такой скорости не мудрено было перевернуться и вылететь с шоссе к чертовой матери. Но мустанг лишь пронесло по полосам. Вехс видел, как задымились покрышки, но в конце концов блондинка справилась с управлением и вырулила на обочину. Разумеется, мистер Вехс остановился, чтобы предложить ей помощь, и девушка была ему очень благодарна. Незнакомка с блестящим золотым крестиком на цепочке была красавицей. Она мило и чуть смущенно улыбалась вначале, зато потом горько плакала и отчаянно боролась за то, чтобы не отдать ему свою молодую красу и не видеть приготовленных острых инструментов. Просто симпатичная молодая девушка, полная крови и жизни, которую случай отдал ему в руки по пути в Рено. Если лопнула шина, почему не может заесть замок? Случайность может дать, но может и взять. Мистер Векс живет ощущениями, но не забывает и об осторожности. Это женщина, которая откуда-то узнала об Ариэль, вошла в его жизнь, как лопнувший баллон мустанга. Он еще не разобрался, кому улыбнулась судьба, ей или ему. Памятуя о револьвере в ее руках и желая, чтобы с ним были его доберманы, Векс скользящим шагом приблизился к дверям в подвал и услышал женский голос, поднимающийся снизу. Кот и Шепперд, живая и невредимая. Какая странная фраза, подумалось ему, какая таинственная и непонятная. Эти пять слов напомнили Вексу шифрованное заклинание, обладающее огромной непонятной силой и могуществом. Как бы утверждая его в этой догадке, голос незнакомки еще раз повторил, словно колдуя: «Кот и Шепперд, живая и невредимая». Векс никогда не считал себя суеверным, однако его обостренное чутье на все сверхъестественное подсказывало ему, что на этот раз он столкнулся с чем-то таким, чего никогда раньше не испытывал. Волосы у него на голове слегка зашевелились, по шее побежали мурашки, а рука невольно стиснула рукоять пистолета. Поборов свою непонятную нерешительность, Векс просунул голову в дверь и глянул вниз. Женщина успела опуститься почти в самый низ. Ей оставалось преодолеть всего несколько ступеней. Одна ее рука лежала на перилах, в другой поблескивал револьвер. Глядя на то, как она держит оружие прямо перед собой, Векс еще раз убедился, что перед ним любитель, а не полицейский профессионал. Но даже несмотря на это, женщина в красном свитере могла оказаться его собственной, мистера Векса, лопнувшей покрышкой. Вот почему он был готов, отрешась от своего жгучего любопытства и некоторой очень легкой степени нервозности, попрать ногами свой интерес естествоиспытателя и поставить на первое место вопросы личной безопасности. Векс бесшумно проскользнул сквозь дверь на верхнюю площадку лестницы. Несмотря на то, что до женщины было буквально рукой подать, она не могла услышать его, потому что бетонные ступеньки не скрипят. Он приподнял пистолет и прицелился ей в спину. Первый же выстрел должен был сбить ее с ног и бросить лицом вниз на каменный пол подвала. Второй выстрел настигнет ее еще в полете. Когда она упадет, он бросится вниз по лестнице, всаживая в нее третью и четвертую пулю и стараясь поразить ее в ноги. Прыгнув на нее сверху и прижав к земле всей своей массой, он приставит ствол пистолета к ее затылку, и когда почувствует, что одолел ее и что снова контролирует ход событий, тогда он и решит, по-прежнему ли она представляет для него опасность или нет, можно ли рискнуть допросить ее, или эта женщина все еще настолько грозный противник, что самым лучшим решением будет всадить ей в голову пару пуль. Когда женщина проходила под лампой на нижней площадке, мистер Вех сумел получше рассмотреть ее оружие. Это действительно оказался Смит Вессон калибра 38 модели Chiefs Special. Так он и подумал с самого начала, когда увидел размытый образ, выбирающийся из кабины незнакомки в окно своей спальни. Однако внешнее оформление оружия и его модель неожиданно натолкнули его на мысль, от которой все тело Векса пронзил слабый электрический разряд. Ноздри его уловили запах сосиски, тощий Джим. А в памяти всплыли влажные, темные, расширенные от ужаса, отчаяния и боли глаза. За последние несколько часов Вехс видел два таких револьвера. Первый принадлежал молодому азиатскому джентльмену с бензоколонки, который держал его под прилавком в целях самообороны, но так и не успел им воспользоваться. Второй оказался у этой женщины. Он знал, что Chief Special — довольно популярная модель Смит Вессона, но отнюдь не настолько, чтобы попадаться так часто. И с уверенностью лисы, которая чувствует след кролика во влажной траве, Крейбенс Вехс понял, что это то же самое оружие. И хотя женщина внизу во многих отношениях продолжала оставаться для него загадкой, а ее присутствие в доме не стало менее удивительным, ничего сверхъестественного в ней не было. Имя Ариэль известно ей не потому, что она следила за ним из какого-то иного мира, не потому, что она находится на службе неких высших сил. Просто эта женщина была там, на автозаправочной станции, и именно в те минуты, когда Вехс болтал со служащими, а потом их убил. Где она могла прятаться и как он ее проглядел, Вехс не имел никакого представления. Равно как и о том, что побудило эту авантюристку отправиться за ним в погоню, и откуда у нее столько мужества и отваги, что она решилась на это опасное приключение. Пожалуй, для того, чтобы разобраться в этом, одной интуиции маловато. Зато теперь, когда главная проблема разъяснилась, он может задать эти вопросы ей самой. Опустив пистолет, он отступил назад и вышел из бельевой, чтобы женщина невзначай не бросила взгляда вверх и не увидела его раньше времени. Неожиданный страх, посетивший Вехса, непонятное подавляющее ощущение того, что все происходящее имеет сверхъестественную волшебную природу, оставили его так же легко, как поднимается над полями утренний туман. И Вехс сам удивился своему легковерию. Он, не питающий никаких иллюзий относительно истинной природы вещей, видящий все так ясно, признающий главенство простых и примитивных ощущений, самый рационалистичный из людей, испугался, как мальчик, вдруг попавший в темную комнату. Вехс едва не рассмеялся над своей глупостью и тотчас выбросил всю эту чушь из головы. Должно быть, женщина уже достигла нижней площадки. Что ж, пусть хорошенько все исследует. В конце концов, она проникла в его владение именно за этим. Какие бы удивительные причины не толкнули ее на сей рискованный шаг. И Вехс решил ей не мешать. Ему самому была любопытна реакция женщины на то, что она увидит в его подвале. Он снова получал удовольствие. Игра продолжалась.